Вдова взяла оранжевую сигарету с золотым мундштуком. Мартин Бек увидел, что фрау Ассерсон не совсем трезва. «Эста был на собрании», — ответила она. «На собрании? Где же? И с кем?» Ассерсон посмотрел на невестку и ответил за нее. «Это такой товарищеский союз бывших кадетов морской школы». Мартин Бек почувствовал, что Гюнвальд Ларсен смотрит на него и спросил. «Вы знаете, когда директор Ассерсон покинул Нарванвеген?» «Да, я не могла уснуть и около двух часов пошла выпить рюмку. Тогда я увидела, что Эсты нет дома. Позвонила директору Шойбергу. Он сказал, что Эста ушел от него в половине одиннадцатого». Она замолчала и погасила сигарету. «Как вы полагаете, фру Ассерсон, куда мог ехать ваш муж автобусом 47-го маршрута?» — спросил Мартин Бек. «Куда-нибудь по делам? Он отдавал своей фирме много времени, работал и по ночам, например, с клиентами, которые приезжали из провинции в Стокгольм транзитом и оставались лишь на одну ночь». Она как будто не знала, что говорить дальше, и, подняв пустой бокал, стала крутить между пальцами. «Извините, но я должна уйти», — сказала фру Ассерсон и неуверенным шагом направилась к двери. «Итак, до свидания, мне было очень приятно», — она зашаталась и закрыла за собой дверь. «С кем он спал?» — спросил Гюнвальд Ларсен, не глядя на Ассерсона. Тот испуганно посмотрел на закрытую дверь и ответил: «Сейвер Ульсон, секретаршей нашей конторы». Как и ожидалось, вечерние газеты раскопали историю со Швериным и подали ее в больших репортажах, нашпиговав их разными подробностями и саркастическими замечаниями в адрес полиции. Они забыли только вспомнить, что Шверин умер, наверное, потому что очень спешили. Кольберг пришел на Кунстхольмсгатен около 4 часов после обеда. На волосах и на бровях у него замерзли кусочки льда. Взглянув на разбросанные по столам газеты, он сказал: «Если бы мы имели столько информаторов, сколько писак, убийца давно был бы пойман». «Не упрощай», — сказал Меландер. «Дело не только в информации». Он положил трубку и вновь углубился в свои бумаги. «Ты уже разговаривал с психологами?» — кисло спросил Кольберг. «Да», — ответил Меландер. «Рапорт перепечатывают». В главном штабе следственной группы появился новый человек. Прибыла треть обещанного усиления — Монсон из Мальме. Монсон был почти такого же роста, как Гюнвальд Ларсен, но не такой грозный на вид. Он целую ночь ехал из Сконе на своей машине. И не потому, что хотел получить мизерное возмещение по 46 йори за километр, просто вполне справедливо считал, что хорошо будет иметь под рукой машину с номером другого города. Теперь он стоял около окна, смотрел на улицу и жевал зубочистку. «Нет ли какой для меня работы?» — спросил он. «Есть. Несколько человек мы не успели допросить. Вот, например, госпожа Эстер Чельстрём, вдова одного из убитых». «Ремесленника Юхана Чельстрёма?» «Точно». «Карлбергсвеген, 89». «А где Карлбергсвеген?» «Посмотри по карте», — устало сказал Кольберг. Монсон бросил изгрызанную зубочистку в пепельницу Меландера и равнодушно вынул из нагрудного кармана новую. Он какое-то время изучал карту, потом надел пальто. В дверях он обернулся и посмотрел на Кольберга. «Ты не знаешь лавочку, где можно купить душистую зубочистку?» «Нет, не знаю». «Жаль», — печально сказал Монсон. Когда дверь за ним закрылась, Кольберг посмотрел на Меландера и сказал: «Я его видел единственный раз в жизни, в прошлом году в Мальме». И он спрашивал то же самое. «Удивительно». «Что удивительно?» «Что с того времени прошло больше года, а он так и не выяснил, есть ли в самом деле такие зубочистки». «Чушь какая!» — сказал Меландер. «Ты безнадежен». Кольберг ничего не ответил, и разговор прервался. Великий детектив, общественность неутомимо действовала всю вторую половину дня. сотни людей звонили в полицию или приходили сами, чтобы заявить, что ехали автобусом, в котором произошло убийство. Всю эту информацию работники следственной группы должны были просеять сквозь свое сито, и только в одном случае выяснилось, что их труд был не напрасен. Мужчина, севший в автобус на Юргордсбру где-то в 10 вечера, готов был присягнуть, что видел Тенстрема. Он сказал это по телефону и попал на Меландера, который сразу же вызвал его. Мужчине было лет 50, он держался очень уверенно. «Итак, вы видели следователя Стенстрима?» «Да». «Он сидел слева, сразу же за водителем». Меландер кивнул. Информация о том, где кто сидел в автобусе, еще не попала в прессу. «Вы уверены, что это был он?» «Почему?» «Просто узнал. Я работаю ночным сторожем». «Это правда», — сказал Меландер. «Несколько лет назад вы сидели в вестибюле полицейского участка на Агнегаттон. Я теперь вспомнил». «Верно», — удивился мужчина, — «а я вас не узнал». «Я видел вас дважды, однако мы ни разу не разговаривали». «Но Стенстрима я хорошо помню, потому что...» Мужчина заколебался. «Я тогда не поверил, что он полицейский, и велел показать удостоверение». «Ничего, бывает». «Когда вы его увидели позавчера вечером, он вас узнал?» «Нет, не узнал». «Около него кто-либо сидел?» «Нет. Место было свободное. Я хорошо помню, так как хотел поздороваться и сесть рядом, но потом подумал, что это неудобно». «И вы сошли на площади Сергеля?» — спросил Меландер. «Да. Пересел в метро». «А Стенстрем остался в автобусе?» «По крайней мере, я не видел, чтобы он сходил». Через минуту почти одновременно появились Мартин Бек, Гюнмельт Ларсен и Рён. «Что?» — сказал Кольберг Шверин. «Да», — ответил Рён, ставя на стол магнитофон. Перед смертью он что-то сказал. Все сгрудились вокруг. «Кто стрелял?» «Денрк». «Как он выглядел?» «Самуэлсон». «Ты что, в самом деле ничего не мог от него добиться?» «Слушайте, господин, с вами разговаривает старший помощник инспектора Ульмхольм». «Он умер». «Ах, черт возьми», — сказал Гюнмет Ларсен, — «меня тошнит, стоит услышать голос этого Ульхольма. Он однажды уже написал на меня донос, будто я нерадиво отношусь к служебным обязанностям». Мартин Бек вновь прослушал ленту и повернулся к Рёну. «Что, по-твоему, Шверин сказал? Ты же был там».